Здесь есть территория, с которой можно за 5 минут попасть на платформу Дмитровская рижского направления, за 8 минут на Савеловскую дорогу и за 10 на Ленинградскую, на платформу Петровско-Разумовская. И именно на этих направлениях убийства совершены дальше всего от города. Почти 2 часа пути. Теперь гляди сюда. По киевскому направлению он ехал всего 44 минуты, по ярославскому и казанскому направлениям вообще до смешного, и там по 58 минут. То есть совершенно очевидно, что путь от дома до места убийства укладывается примерно в одно и то же время. Если смотреть по километрам, то у нас с тобой получается западный округ, который постепенно смещался в сторону центрального, а если смотреть по времени, то получается северный. И не весь, а именно та часть, которая расположена близко к Ленинградской, Савеловской и Рижской дорогам. Я не понял, почему ты считаешь, что он живет именно близко от этих платформ? То, что примерно на одинаковом расстоянии, это я согласен. Но почему ты считаешь, что это расстояние непременно маленькое? Ты думаешь, что он живет вот здесь? А ведь он вполне может жить и здесь. Он показал на северо-восток в район проспекта Мира. Рижский вокзал, недалеко Каланчевская, Ленинградской дороги. А прямо по Сущевскому валу можно быстренько доехать до Савеловского вокзала. Почему ты исключил такой вариант? Потому что я умею считать до 5, дорогой мой. То место, которое ты показал, это совсем другая ветка метро. И по этой ветке расстояние до Киевского вокзала и до Комсомольской площади, где у нас расположены Ярославские и Казанские вокзалы, сильно различается. А если наша гипотеза верна, и все дело не в километрах, а во времени, то для стрелка дорога от дома до этих вокзалов должна занимать одно и то же время. Поэтому он должен жить на территории вдоль Серпуховской линии метро. По этой линии с любого места дорога до Киевской будет ровно на 2 минуты дольше, чем дорога до Комсомольской. И еще одно. Не забывай, что на Комсомольской площади находится и Ленинградский вокзал, а по этой дороге он вон аж куда укатил. Значит, по Ярославскому и Казанскому направлениям он уезжал с вокзала, затратив предварительно около часа на дорогу, а по Ленинградской — с платформы, неподалеку от которой живет. Чернышов поднялся с низкого кресла, которое пришлось придвинуть к письменному столу, чтобы был виден экран монитора, размял затекшую спину, с хрустом потянулся. Потом лукаво посмотрел на Настю и состроил ей страшную физиономию. «А все равно я лучше тебя стреляю». Она собралась было сказать в ответ что-нибудь смешное, но в эту секунду раздался звонок в дверь. «Вот», — торжествующе произнес Андрей, — «это пришел Чистяков, принес мясо. Сейчас мы с ним вместе приготовим такую еду, какую тебе вовек не изобразить, чтобы ты не зазнавалась и не считала себя самой умной. Мужики рядом с тобой делаются интеллектуальными импотентами от страха перед твоими мозгами». Но Андрей ошибся. На пороге стоял не будущий Настин муж, а Игорь Лесников, который молча протянул ей нотную тетрадь, изъятую полчаса назад у Елены Русановой. У одной из страниц сбоку ножницами была отрезана полоска. Услышав звук вставляемого в замок ключа, Платонов внезапно испугался. Да, он знал, что этот момент рано или поздно настанет, потому что так или иначе Кира все равно должна будет вернуться домой. Но только теперь он понял, что в глубине души надеялся, что как-нибудь обойдется. Причем он даже не пытался себе представить, что это значит «обойдется». Кира попадет под машину? Ее арестуют? На Москву спустится корабль с пришельцами? Что может случиться такого, благодаря чему ему не придется оставаться один на один в квартире с хладнокровной убийцей, вполне вероятно сумасшедшей? Вот уж воистину, надежда умирает последней.